Ученый совет. Интервью с филологом Ириной Сурат. Первые воспоминания какие-то невнятные. Детский сад. Меня водили в милицейский детский сад, потому что другого не нашлось. О хуторе Негодяева, бегстве в Москву и семье. И вот этот сад выезжал там на 3 месяца на все лето. Было очень тоскливо. И вдруг светлая картинка. Приезжает мама. И я ее вижу, она в такой шляпке чудесной и с маленькой куколкой, которую она мне привезла. Вообще, из раннего детства мало что помню. А мама моя из крестьянской семьи родилась на хуторе, как она говорила, Негодяева. Потом-то выяснилось, что Негодяева на самом деле, но они говорили Негодяева. Белозерского района Вологодской области. Семья большая была, она была 13-м ребенком. И жили они неплохо своим трудом, пока не пришло раскулачивание. И вот мама это рассказывает. В общем, 8 лет она оттуда уехала. В 30-м году их предупредили, что сейчас вот за ними придут. Старшие дети были уже в разных городах, частично в Москве. И дед мой собрал детей, кто еще был с ним. Погрузились там на какие-то свои повозки. Поехали до Череповца, значит, как-то добрались, потом сплавлялись на баржах по реке. В общем, добрались до Москвы, потому что в Москве были старшие, могли их куда-то пристроить там, поселились в какой-то комнате 6-метровой на Варварке, которой нет уже Варварки той. Ну, их догнали. Дед устроился куда-то сторожем, и на него донесли, что он вот кулак, бежавший от раскулачивания. За ним пришли, вот, тройка, ОСО, ссылка в Семипалатинск. И он, в общем, не старый совсем человек, в этом Семипалатинске совсем недолго продержался, через несколько месяцев умер. А мама пошла в школу московскую 8 лет. Видимо, была очень способная, училась хорошо. И рассказывала она потом, что она помогала делать уроки соседской девочке. И за это ей давали обед. Она суп съедала, а котлетку в кармане приносила маме. Вы знаете, эти ее места, о которых она так туманно вспоминала, вот это озеро какое-то, Воздвижение, рядом храм Воздвиженки, я потом нашла. Нашла, конечно, чудом. Потому что это было начало 80-х. Вы понимаете, не было не только интернета, но и карт нормальных. Но мы с подругой добрались туда, действительно, глушь. Ничего там уже нету, никакого Негодяева. Вот, какие-то заброшенные коровники стоят. Но место мы опознали точно, вот по маминым рассказам. Она была потрясена, что это можно было найти. Потому что это был какой-то миф ее, просто детский миф. Папу я не знала практически. Видела его в детстве пару раз. Но мне потом захотелось его найти. Мне захотелось его найти и познакомиться. Я его разыскала. Он жил со своей семьей не в Москве. И в мои 27 лет он приехал в Москву повидаться. Мы, в общем, так познакомились очень тепло. А потом, через много лет после его смерти, меня нашли 2 сестры мои. Это было чудесное обретение, значит, родственников. Прекрасные оказались такие близкие. Очень сильно старше меня. Одна довоенная, другая послевоенная. Мы подружились, вот до сих пор у нас прекрасные отношения. И они мне много рассказывали про бабушку нашу общую. Потому что у них было некоторое потрясение, когда они увидели мою фотографию в интернете. Они не похожи на нее, а я похож как 2 капли воды. Бабушка была книжница. Образования у нее не было никакого, но она всю жизнь читала книги и внучек своих воспитывала, рассказывала им там всю европейскую литературу, Мопассан, там, то да сё. А потом перестала читать книги, и через 3 дня умерла в 90 лет. И вот с ней у меня связана мистическая, я бы сказала, история. Какая-то таинственная связь у меня с этой бабушкой, которую я никогда не видела. Да. Потому что, надо сказать, что я всегда считала, что меня неправильно назвали, что вообще меня зовут Мария, а фамилия у меня настоящая не Сурат, а Лурье. Ну, это правда так, потому что папа Лурье, а Сурат – это фамилия маминого мужа, который мне достался, а я его не застала. Ну, так уж и ношу эту фамилию. И вот это такая была вторая личность, с которой связаны такие были самые, ну, личные вещи. Ну, это знали мои друзья, там у кое-кого в компьютере даже была папка Мария Лурье. Ну, я думаю, вы уже догадались, что эту бабушку звали Мария Лурье. Я когда это узнала, конечно, была поражена. Они мне прислали ее фотографии, и я вам скажу, что если бы я эти фотографии видела раньше, мне кажется, я была бы немножко другим человеком. Что это такая стать, такое достоинство. Вот, ну, а так в жизни ни бабушка, ни дедушка. О детстве на Арбате, первой школе и супе, вылетом в угол. Жили с мамой, жили в коммуналке на Арбате, в Нижней Кисловском переулке. Положено говорить Кисловском, но мы там жили и говорили кисловский. Напротив дома Мысельпрома. Дом Мысельпрома сейчас все знают, да, потому что на нем написано, нигде кроме как в Мысельпроме, он раскрашен весь красненьким-голубеньким. Тогда он не был ни красненький, ни голубенький, был такой вполне аутентичный конструктивистский дом. Я только потом узнала, что ровно в это время там жил Вит Владимирович Виноградов, великий филолог, лингвист. Ну, что мне было до этого тогда, да? Коммуналка была совершенно типичная, с коридором, по которому можно на велосипеде было кататься. Велосипеда только не было. Стоял там сундук, над сундуком телефон. Там кто-нибудь висел обязательно на этом телефоне. Ну, все как в коммуналке. Сосед-трубач, огромная кухня. Ну, и всякие были коммунальные эпизоды, конечно. Например, вот то, что меня коснулось, я помню. Приходишь из школы, это первый-второй класс. А ключик мама клала в ящик на кухне, чтобы я могла открыть и там себе что-то такое разогреть и ждать ее до самого вечера, когда она приедет с работы. Открываешь ящик, а ключа нет. Кто-то из соседей, значит, пошутил. Вот, и так маешься целый день, не знаешь, куда сидеть. Но потом я пошла на продленку, да, и ключ мне стали вешать на шею, чтобы я ходила, значит, чтобы он всегда был при мне. Но это как-то, в общем, было неудобно. А училась я в английской спецшколе номер 60 в Собиновском переулке напротив театра Маяковского. 2 года первых вот в этой английской спецшколе. Воспоминания не самые хорошие. Почему-то надо было за провинности там линейкой бить по рукам. Не знаю, но одну вещь хочу вспомнить. Я всегда хорошо училась, но всегда плохо себя вела. И вот первое замечание, которое появилось в моем дневнике, было такое. Регулярно выливает суп в угол. А дело вот в чем. Я когда ходила в этот милицейский детский сад, я плохо ела и не доедала этот суп. И то ли раз, то ли два мне вылили за шиворот его. И я это на всю жизнь запомнила. Поэтому, придя на продленку, я в столовую быстро сориентировалась, нашла местечко в углу, и, значит, можно было туда остаточки там слить. Ну, вот меня, конечно, поймали на это. Вот. А жизнь была вообще вольная. Бегали в ресторан «Прага» напротив. Там в конусах сок продавали такой томатный, абрикосовый, такое вот замечательное было развлечение. А еще, например, в валенках, взяв санки, шли через всю Манежку. Маленькие дети, представляете, да? В Александровский сад кататься на санках. О практике на швейной и мыльной фабриках. С Арбата переехали в 68-м году, и уже это была не английская спецшкола, а школа «Трудовые резервы» при швейной фабрике «Вымпел». Так получилось. Отдали меня в ближайшую школу. Главным предметом был труд вплоть до 10 класса. И мы должны были получить специальность швея-мотористка. Ну, и мы ее получили. Значит, мне дали по окончании школы бумажечку швея-мотористка 6 разряда. Не пригодилось. Но у нас была трудовая практика, трудовое воспитание. Нас водили на швейную фабрику «Вымпел» и на мыльную фабрику «Свобода». И вот это я не забуду никогда. На швейной фабрике «Вымпел» мы должны были на электрических машинах, а особенность их в том, что ты чуть-чуть нажимаешь на педаль, а шов улетает вообще мгновенно куда-то, и все уже, все испорчено, да? Страшная скорость была у них. Нам доверяли прошить строчку на воротнике кремпленовых пальто. 2 цвета было кремпленовых пальто, желтый и синий. Я уж не знаю, кто это носил после наших, так сказать, художеств, но, тем не менее, мы шили эти воротники. И вот ты ходишь в этот цех, еще старые цеха были, сидят женщины все, значит, в платках, строчат на этих машинах. В воздухе такая густая, тряпичная взвесь. И ты понимаешь, что трудовое воспитание удалось, и больше никогда ты сюда не зайдешь. А вот на мыльной фабрике «Свобода» было веселее гораздо. Ну, это так нас водили, такие единичные были, так сказать, попытки приобщить нас к труду. Нас ставили на конвейер. А по конвейеру летело, я бы сказала, розовое земляничное мыло. А мы должны были поймать сколько-то 6-8 кусков, положить такую бумажку оберточную, значит, на кусочки, там как-то аккуратно завернуть и дальше пустить этот свёрток, там кто-нибудь к нему припечатывал этикетку, и все. Ну, конечно, мы не успевали. Но это ровно вот Чарли Чаплин, да, новые времена. Ну, вот ровно. Мы не успевали, и через там полчаса в конце конвейера скапливалась такая гора розового мыла, нас ругали, разгребали это мыло и так далее. Вот. А еще был цех крема, но мне там поработать не удалось. А просто я заглянула там пару раз, там из таких чанов капал крем, баночки закручивались. В общем, да, трудовые резервы. О чувстве ценности культуры и доме офицеров. Что-то меня толкало в совсем другую сторону. Но я, в общем, в школе физикой и математикой занималась, и у меня были успехи. Я училась заочно в физмат-школе при физтехе даже. Какие-то олимпиады там выигрывала. И даже мне прислали бумажку, что вот у вас там есть право, вне конкурсного поступления, все. Но все это меня... Мне интересовало. Я не знаю, что меня вело и что меня толкало. Читала я под одеялом с фонарем. Конечно, мама это видела все. читала совершенно беспорядочно, просто то, что мне вот в школьной библиотеке доставалось. Случайные книги. А еще были некоторые встречи. Ну, во-первых, учительница литературы была на самом деле хорошей, как я сейчас понимаю. Я вот сейчас вижу, по каким книгам она нас учила. По правильным. А в 10 классе пришел к нам физик молодой Игорь Гершевич Лисенкер. Продержался он в этой школе один год, его выгнали, конечно, сразу. Вот из его рук я получила «Реквием Ахматовой», напечатанный на машинке, например. Ну, вот он нас там в своей лаборантской собирал. Ну, там безобразия всякие, конечно, нарушались. Курили там. Предупреждаем. Курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Выпивали немножко. Так что, может быть, с точки зрения учительской какой-то правильно его выгнали. Но он нам давал вот это. Вот эти самые машинопись всякую такую подпольную, понимаете? Такой был человек. Замечательный. Из нашей школы его вычистили, он пошел потом в 57-ю, а потом переехал в Израиль и много лет тренировал команду по физике школьников Израиля, который там на всех международных олимпиадах занимал там всякие места. 2 года назад его не стало. У меня вот какое-то было такое чувство ценности культуры. Я не знаю, как оно ко мне попало, это чувство, понимаете? Я, например, в 6 классе пошла на курсы английского языка в Дом офицеров. Ну, это было там дешево. Мама там мне дала эти небольшие деньги, как сейчас помню, 80 рублей в год. Очень симпатичные были курсы. А здесь вот на Красноармейской улице в конце стоит здание Кекушевым, спроектированное бывшего ресторана «Эльдорадо». И вот там был Дом офицеров. Там кино показывали офицеры там всяческие. У них были клубные мероприятия, в том числе вот эти курсы иностранного языка. И очень было как-то неплохо там. И я преподавательницу эту помню обаятельную. Какие-то другие люди, чем те, каких я видела. В общем, мне понравилось. Я потом пошла на курсы французского языка, они 2-годичные были. 6-й, 7-й английский, а 8-й, 9-й уже курс французского языка. И вот с этим французским из Дома офицеров я пришла на филфак поступать. Пришла, значит, я на этот экзамен по французскому прям трепеща, потому что это был последний экзамен, и если 5, то я прохожу, если 4, то нет. Ну, или 3 там, например, да? Мне достался Золя, ужасно трудный текст, неадаптированный, описание какой-то свадьбы, какие-то манишки, какие-то запонки. Я вообще этих слов я по-русски не особо разбираюсь. Ну, как-то я там справлялась с ним, не знаю, отвечаю. А экзамен принимал, как я потом узнала, замечательная преподавательница ГРУ Татьяна Николаевна. Она свела потом какой-то семестр. И она так смотрит на меня и говорит: «А где вы учили французский язык?» Я говорю: «В Доме офицеров». И что-то такое тут, искра какая-то человеческая. Что-то, когда нас отметки потом объявила, что 5, я поняла, что... И я вспоминала потом эту историю. Знаете, я потом принимала экзамены пару лет в университете, в аспирантуре, когда училась, потом несколько лет историко-архивным принимала экзамены. И вот эти были моменты, когда ты читаешь сочинение, а там живая мысль, может быть, неловко выраженная. Но ты видишь, что ребенок что-то такое там понимает, и как-то это даже может сказать, а запятых прям нету. Ну, берешь ручечку, подставляешь этому анонимному человеку запятые. О научно-студенческом обществе и несовпадении ожиданий. А на филфаке, конечно, началась совершенно новая жизнь. Люди меня поразили. Замечательные. Все о чем-то таком говорят. Хорошем. И группа у нас была французская симпатичная. Но главное, что у нас было НСО. Вот когда меня спрашивают, кого я училась, было научно-студенческое общество, которому покровительствовали, официально кураторами были 2 замечательных университетских преподавателя, которым я очень благодарна. Валентин Генч Хализев и Анна Ивановна Журавлева. Оба были моими научными руководителями в разное время. Диплом я уже писала у Журавлевой, курсовые писала у Хализева. А НСО — это было замечательное такое, ну, действительно, общество по научным интересам, совершенно неформальное. Если я вам назову людей, которые из него вышли, вы все поймете. Самый старший был Песков Алексей Михайлович, потом Вера Мильчина, курсом ниже это Андрей Зорин, Сергей Козлов, Сергей Зенкин и много замечательных еще людей. Дальше Андрей Немзер, Проскурины, Олег и Вера, а я была самая маленькая. Вот. Собирались и друг другу доклады читали. Очень-очень всерьез. Я помню доклады Немзера, 2 доклада, которые длились то ли 6 часов, то ли 8. Так что снизу приходила уборщица, со швабры говорила, что уже уходите, там ваше пальто, я не могу закрыть вот это все. Ну, потому что обсуждение. Я помню темы «Поэма без героя», 8 глава Евгения Онегина. Вот такие доклады он закатывал. А Анна Ивановна Журавлева с Валентином Геннадьевичем Хализевым сидели, значит, где-то там сзади и не вмешивались ни во что. Разговоры были, конечно, совершенно свободные. Вот у них я и училась. А вообще, действительно, филфак сначала меня поразил несовпадением с моими этими ожиданиями, потому что я посмотрела расписание и думаю, что это за предметы такие, почему я должна этим заниматься? Ну, я считала, что мы будем просто литературу, там много лингвистики специальной какой-то. А потом, конечно, оказалось, что все хорошо и все нужно. Но я должна сказать, что вот уже уйдя с филфака, начав заниматься своим делом, я поняла, что у нас не было предметов прям необходимых, и пришлось этим овладевать уже самостоятельно. Библиографией, текстологией, источниковедением. Вот ничего этого не было тогда на филфаке. О спецкурсе Михаила Панова по русской поэзии и семинаре Турбина. Одно из первых впечатлений очень ярких – это Панов Михаил Викторович. Замечательный лингвист, которого уволили по-настоящему, у него ставки не было на филфаке, потому что он был подписант. Что-то он не то подписал. Но у него были почасовые там какие-то лекции. И вот мы приходим на первую лекцию по фонетике. И я смотрю, у доски человечек такой маленький, кругленький, глаза такие у него лукавые, говорит, что-то он бурчит себе под нос. И он нарисовал на доске такое облако бесформенное, значит. А рядом зигзаг со стрелочкой. И говорит, вот какая из этих фигур Малама, а какая Чичири-3? И вот это я на всю жизнь запомнила, понимаете? Вот это, конечно, Малама, а это Чичири-3. И Михаил Ильич Панов читал спецкурс, который не входил там ни в какие расписания, на который стекался весь филфак, битком набитый аудиторию. Курс назывался «Язык русской поэзии», там чего-то такое. На самом деле, просто действительно история русской поэзии, но больше, конечно, именно с точки зрения языка. Вот, пожалуй, этот спецкурс, ради которого я прогуливала все прочие занятия, он мне дал больше всего. Студенты с преподавателями все вместе сидели там, на магнитофоны как-то это все записывалось. Много лет он это читал. Это было замечательно. Понимаете, он что-то бурчал там такой себе под нос, но вынесла я оттуда очень много. Сейчас это издано стараниями целого ряда людей, в первую очередь Татьяны Нешумовой. Разысканы эти записи, значит, расшифрованы, и вышла книга, стоит у меня на полке, «Язык русской поэзии 18-20 веков». Конечно, это не так сейчас читается, это скорее памятник, так сказать, да? Но замечательно, что это люди могут прочитать, но я это помню просто очень хорошо. Не то, чтобы я в эту тетрадку заглядывала часто, она где-то у меня лежит. Но он просто дал почувствовать, как можно работать со стихом, как можно в него вглядываться, вслушиваться и что-то там такое понимать, сверх того, что ты заранее знаешь. Вообще все ходили в семинар Турбина Владимира Николаевича. А я не ходила в семинар Турбина. У меня так получилось, что я пришла на первый семинар, и сразу же Владимира Николаевича невольно обидела. И он меня больше не приглашал, потому что он всем раздавал поэтов второстепенных, как это называлось, да, чтобы вот, значит, писали курсовые там, ну, Тепляков, Туманский, вот что-то такое. А я его совершенно искренне спросила. Я говорю, а скажи, а зачем вот этими поэтами заниматься? А я правда не понимала. А он-то как вызов, значит, ну, тогда вам здесь нечего делать. Вот. Так что я не ходила в семинар Турбина, где тоже говорят, что было интересно. Все ездили в Тарту. Все ездили в Тарту на студенческие конференции. А вот почему я не ездила в Тарту, мне трудно объяснить. Что-то меня удерживало. Я это все читала, там, труды по знакам систем, все. И, наверное, я была не права. Наверное, надо было ездить, потому что, ну, это было потрясающее явление, конечно. Но как-то я боялась что-то не свое делать. Понимаете? Вот это трудно объяснить, но мне хотелось что-то нащупать такое вот самой. О бессознательной работе и жизни в Ленинке. Диплом был про повести Белкина, литературный фонд повестей Белкина. Я сидела, читала журналы, просто все подряд переводику сидела в Ленинке и смотрела, так сказать, как сюжеты повестей Белкина в этой самой журнальной повести, такой массовой, тоже были. Но это немножко бессознательно, мне кажется, была все-таки работа. Это я бы не назвала своей темой. А свои темы – это когда вот я потом стала заниматься поздней лирикой, 35-36 годов, ну, биографическими разными там вещами, гибелью, потом проблемами изучения Пушкина, проблемами биографии, собственно, были вот такие статьи, там, биография Пушкина как культурный вопрос, например, или Пушкин как религиозная проблема. Я хочу сказать, что первые статьи, которые я написала вот уже почти в 30 лет, я сейчас бы не стала перепечатывать. Но я их не вычеркиваю из своей жизни. Ну что ж, ну, люди по-разному. Некоторые развиваются быстро и сразу прямо такими становятся правильными филологами. А другие проходят какие-то этапы каких-то колебаний, странных, может быть, потом. Вообще образ жизни был такой, что сидели в библиотеке целый день. То есть просто вот те часы, которые у тебя свободны от лекций и семинаров, просто сидели в библиотеке. Сначала это на Ленинских горах было, потом библиотека на Маховой, центральная библиотека МГУ, потом в Ленинке. Ну и вот это сидение в Ленинке – это просто целая эпоха. Ну, встаешь утром, едешь в Ленинку, и ты уже знаешь, кто там где сидит примерно, да? Это был и социальная сеть, и пресс-клуб, и, так сказать, и научное общество, и дискуссионный клуб, и все. Была курилка. Предупреждаем. Курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Совершенно страшное на четвертом этаже, в которую войти-то нельзя. И на столах стояли такие жестяные круглые банки от селедки. И все туда, значит, курили. И там все, все новости, все знакомства, стукачи свои, как бы известные. Вот это сидение в Ленинке. Вообще, я должна сказать, что вот это десятилетие со середины 70-х до середины 80-х мною, во всяком случае, воспринималось как какая-то вечность. Такая советская вечность, которая никогда не кончится. Даже в голову не приходило, что может быть по-другому. Вот мне, во всяком случае. И когда люди говорили, что ну вот придет время, зачем ты ксерокса Набокова делаешь? А была же целая индустрия. Да, мы себе ксерокопировали все. То есть вот с тех времен у меня американский Мандельштам ксерокопированный, там весь Набоков, ну и какие-то там современных авторов читали ксероксах, конечно, Аксенова, там «Остров Крым», «Битва», «Пушкинский дом», вот это все. А Солженицына в фотокопиях таких свернутых, крошечных фотографиях, на которых ничего было не видно. Вот. И когда мне кто-то сказал, ну зачем сейчас, когда-нибудь же это можно будет купить? И это поразило. Как? Когда? Как? Что изменится? Это невозможно же совершенно. Такое было ощущение. Надо сказать, что оно было не очень угнетающе. Просто это такая данность. О бедном рыцаре и чудесном обогащении. Меня заинтересовало стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный» пушкинское. И мне показалось, что я вижу за этим какую-то историю большую. Я села это писать и написала 6 листов. Ну, такие же не бывают статьи, 6 листов. Ну, куда ее отнесешь там, да? А это 90-й год. 90-й год, когда можно делать совершенно невероятные вещи. И эту книжку мы с друзьями отпечатали на ротопринте. Представляете, да? Ну, это же на ксероксе, вот, так сказать, сейчас скопировать. На ротопринте 500 экземпляров, а бумагу мы покупали пищу в пачках, а бумагу давали 2 пачки в руки. Поэтому надо было, чтобы пришло много людей, стали 2 раза в очередь, купили бумагу, и вот на этой бумаге отпечатана была книга «Жил на свете рыцарь бедный». И с этой книгой я поехала в Париж. Вот это вот отдельная история. В 91-м году впервые я поехала, у меня друзья живут до сих пор, они там живут, в Париже. Они говорят, приезжай, поживешь у нас летом, там все. Я говорю, у меня денег нет. А мы тебя отведем в «Русскую мысль», ты там заработаешь быстренько на рецензиях, и будет у тебя все. А билет мама мне купила на поезд. Поезд там 1,5 суток идет. Значит, представляете, да? В Кёльне была пересадка. И надо было сколько часов там провести, 2 или 3 часа в Кёльне. Вот я выхожу впервые, значит, в Европе. Кёльнский собор этот несчастный, прекрасный, весь такой. И я пошла по торговым рядам. Честно говоря, помню это острое ощущение. А у меня ни франка, ничего с собой. Что-то такое продают, чего никогда не видела, что мне очень хочется съесть. И, ну, вот какое-то унижение было ужасное, такое чувство тяжелое. Приехала я в Париж, пошла к Никите Алексеевичу Струву, которому мне дали там рекомендации. Он меня очень тепло принял. Книжку мою поставил в магазине своем на продажу. Я привезла там 6 или 10 штук. В общем, она продавалась там за какие-то 15 франков. И вообще очень теплое было общение. Меня тронул. Сказал, да, нам нравится, мы с женой вашу книжку по вечерам читаем друг друга, батюшки. Как-то было очень все симпатично. А в «Русскую мысль» меня привели. Ну, там Арина Гинзбург, Алек Гинзбург. Действительно, давали мне каких-то книжек на рецензию. Я сидела там, что-то такое, на машинке стучала эти рецензии. Приносила им. Да, Сергей Дедюлин, конечно. А что-то мне не платят и не платят, и не платят и не платят. Здесь я сейчас рассказываю вам историю чудесного обогащения, которое немножко изменило мою жизнь. Заплатили в последний день 3,5 тысячи франков. А курс был такой, что все время, что я ехала потом в поезде обратно через месяц в Белорусский вокзал, я не успела потратить деньги, просто, понимаете, я осознавала, что это мой 5-летний бюджет просто. Понимаете, я приехала домой, выплатила кооператив одним махом и перестала давать честные уроки. Вот это было вот чудесно просто. И после этого я написала сразу 2-ю книжку. А еще я везла с собой в этом поезде невероятное богатство. потому что там меня отправили куда-то в какой-то центр в Париже. Мне там надавали книг. 4 тома Бердяева «Собрание сочинений», 6 томов отца Александра Меня, Эммануил Светлов, псевдоним, да, там «История и религия», все вот это. И много-много вестников РХД, в общем, вот каких-то таких книг неслыханных отца Сергия Булгакова, все это я везла. И все думала, ну сейчас вот на границе-то отнимут же, а никто не посмотрел. Понимаете, 91-й год, никто не посмотрел, все это я довезла благополучно, была совершенно потрясена этими книгами, которых мы мечтать не могли здесь. Об Александре Мене. Вообще, отец Александр Мень – это одно из сильнейших впечатлений моей жизни. И я не была его прихожанкой. И вообще, я знала его очень мало. Фактически, мы общались последний год. Общались мы на почве книгоиздания, потому что издательство «Книга» затеяло, оцените, какое было время, светское издание «Евангелия» с иллюстрациями в русском переводе с комментариями отца Александра. И вот это издание мы с ним обсуждали несколько раз. А иллюстрации, гравюры прекрасные, подготовил мой друг Саша Смирнов. И последняя была встреча, которую я очень хорошо помню. Это было у него в Новой деревне. Он нам назначил там какое-то время. Мы приехали с художником, с редактором от издательства «Книга». Ждем-ждем, его нет. Вдруг я вижу вдалеке фигурка, ну, такая характерная, знаете, это ряса развивается, портфель, там, шляпа, все. Он издалека кричит: «Простите меня, простите, не было электрички!» Он сильно опоздал, мы-то с одной стороны ехали, а он из Симхоза с другой, электрички не было. Вот мы сидели в его комнатке, обсуждали это издание, очень так это по существу, долго, несколько часов, он проявил фантастическое знание мирового религиозного искусства. То есть он просто точно знал, что где. Мы привезли эти Сашины листы, он их внимательно рассматривал, одобрял, какие-то замечания. В общем, какой-то живой разговор. Но вот самое невероятное было, я никогда такого не чувствовала. Человек с тобой разговаривает как бы по делу, а ты себя ощущаешь лучшим человеком на свете. Вот так он видел лучшее в человеке. Как он это давал понять, это непередаваемо. Понимаете, это настоящий свидетель, в общем. Это свидетельство просто, вот этот человек. И это ощущение я очень хорошо запомнила. И вот мы оттуда выходим, из этой комнатки. Я почему-то задержалась в дверях, но я не просила у него благословения, ничего такого. И вдруг он так вот меня сильно припечатал в лоб. И я это очень чувствую все. А дальше кое-что еще было, да. Это был тот как раз год, когда его убили. Я очень хорошо помню, как мне позвонил Бочаров Сергей Георгиевич утром рано. Говорит, вот, ты знаешь, убили. Я говорю, ну как это, не может быть. Это был шок. Я все такие вещи переживаю в письменной форме. Ну вот люди разные, да, я сажусь и записываю. Потому что горе было такое, что, в общем, это изжить как-то было невозможно. И я это все несколько дней как-то переживала, все страшно. А потом мы поехали, то есть 2 дня, собственно говоря, мы поехали хоронить, как раз был день усекновения Иоанна Предтечи, был Иоанна Предтечи. И я заехала за моим другом-художником в Армянский переулок, мы с ним спускаемся по лесенке, чтобы вместе ехать на похороны, а в ящике видим письмо. Саша открывает ящик, достает письмо. Это письмо от отца Александра. Написанное за 3 дня, соответственно, до убийства. Он пишет: «Да, давайте начинаем это издание. Письмо обращено к Саше. Лучше вас никто не сделает картинки». Представляете, да? Ну и после его смерти мы выпустили «Евангелие от Матфея», которое вот успели подготовить тогда. Больше ничего. Ну а там, мне казалось, в Новой деревне, что он прямо вот сейчас должен встать. И как потом я узнала, это казалось не только мне. О догадках и разговоре с текстом. Вообще догадки большую роль играют. Догадки. Когда ты смотришь в этот текст, читаешь все вокруг, и потом вдруг тебе приходит что-то в голову, текст начинает разговаривать. Знаете, я вот сейчас читаю книгу, немножко отвлекусь, Даниэля Арраса. Это такой недавно умерший искусствовед французский. «Рассказы о живописи». Ее перевел замечательный переводчик Марк Гринберг, который тоже совсем недавно умер. И Марк очень хорошо попал вот в эту речь Арраса, потому что Аррас прям за несколько месяцев до смерти рассказывал на французском радио о своем опыте восприятия живописи. И вот там замечательная есть история, как он рассказывает о том, что он несколько часов сидел перед Сикстинской Мадонной, перед своей любимой картиной. Вот сидел перед ней, и вдруг она ожила. Вот что-то такое происходит каждый раз с текстами. Вот ты думаешь про какой-то текст. Я очень долго все накапливаю, очень долго все это вынашиваю. Думаешь, И вдруг какая-то догадка, она не на пустом месте приходит. И она, конечно, требует подкрепления, эта догадка, да? Но ты понимаешь, что за этим стоит? Вот жил на свете рыцарь бедный, ну вот мне показалось, что за этим стоит история с Натальей Николаевной, этой встречи, вот какая-то сакрализация этой встречи, да? И вот я это все попыталась, что называется, показать, что это так, и что в истории двух редакций тоже отражен какой-то путь вот в изменении от одной редакции в другую. И вот это все я описала. И, вы знаете, так бывало много раз. Далеко не все догадки, вообще-то говоря, подтверждаются, но роль интуиции огромная. Вот ты читаешь стихотворение Мандельштама, которое ты не понимаешь. А если ты понимаешь, то тебе не надо о нем писать. Потому что, скорее всего, ты думаешь, что ты понимаешь. Я вот никогда не берусь за анализ какого-то текста, а это мой любимый жанр, теперь вот я больше всего этим занимаюсь, просто анализирую отдельные стихотворения, не какие-то темы там такие, знаете, проблемные. Если ты все понимаешь, то не надо, а вот если у тебя есть какое-то недоумение перед этим текстом, если у тебя есть вопросы к этому тексту, то ты начинаешь с ним как-то пытаться вступить в контакт. Вот так в него всматриваться, долго с ним ходить, прокручивать и все читать вокруг. Потому что вообще ответы находятся у самого автора всегда. О загадке личности. Справиться с объемом материала вообще это всегда трудно. Понимаете, материал — это такой ком всегда. И вот для меня самое трудное — это начать его разматывать, чтобы оттуда какую-то ниточку такую вот потянуть, чтобы все это линейным стало. Это очень трудно всегда. Вот на этом этапе вообще многое останавливается. Ну, Пушкин — таинственная совершенно личность. Я не хочу тут нагнетать там всякое. Но личность настолько исключительная, как Аверинцев сказал, это мгновенная исключительность Пушкина. Исключительная, что если кто-то там себя, бья в грудь, скажет, что он его понял как личность, как явление, я только позавидовать могу. Тем не менее, я им не занимаюсь больше. Вот, понимаете, это разные вещи. Вот так вот изумляться, Пушкин — это изумительно. По звуку, по всему, так сказать, по тону. Вот. Это загадка самой личности. Самой личности, понимаете? Как вот у Битова есть замечательная, одна из лучших его повестей, называется «Фотография Пушкина». Его герой, перенесясь в прошлое, пытается Пушкина сфотографировать. А он ускользает. Мир ловил меня, но не поймал. Он никак ему в кадр не попадает. Невозможно его сфотографировать. Понимаете, из этого динамичного, объемного, ускользающего явления сделать что-то статичное, припечатанное каким-то научным словом, ну, поверьте, это очень трудно. Вообще, понимаете, я чем дальше, тем все больше вижу, что писать надо как-то обтекаемо, как-то тоньше, чтобы не упростить ничего, чтобы у воспринимающего, у читателя собственная мысль рождалась из того, что ты сказал. Прежде всего, загадка личности. А поэтика такая прозрачная, как Брюсов, что ли, говорил, что это как горная река. Кажется, что дно близко, да, что вот оно, камешки все видны, а на самом деле дно далеко. Неисчерпаемость какая-то, человеческая и творческая. Ну вот до сих пор, если спорят, ну, значит, ну, он живет, вот он жив. Я вот свою книжку толстую о Пушкине назвала «Вчерашнее солнце» о Пушкине и пушкинистах. Я помню, мне позвонил непомнящий Валентин Семенович, говорит: «Ира, как вы могли так назвать? Как это можно? Какой же он вчерашний? Почему же он вчерашний?» Ну, так мне захотелось. Собственно, человек называет как хочет. Ну, может быть, и вчерашнее, не знаю. Может быть, его меньше читают сейчас, чем того же Мандельштама. Ну, наверное, меньше, но он все равно живет. О бесцельных прогулках. На самом деле, больше всего люблю гулять. Люблю такие как бы бесцельные большие прогулки по открытым пространствам, чтобы был горизонт, по холмам, чтобы была большая вода. И это все как-то зародилось в юности. Мы с моим товарищем, вот, о котором я уже говорила, Сашей Махом, ходили в походы. Иногда еще кто-то к нам присоединялся. Все его жены отпускали его со мной без всяких, значит, колебаний, понимая, что это про другое. И эти походы я на всю жизнь запомнила и с тех пор полюбила такие блуждания. Это тебя в самое лучшее состояние погружает, которое вот может быть. У меня все время глазной голод. Мне хочется видеть что-то, что-то новое. Ходили и далеко, и близко. Тверь, Торжок, Новгород, Псков, Тарту. Ходили и просто там в Ясную Поляну, куда-то еще. И даже иногда я одна, взяв спальник. Сейчас это трудно себе представить, чтобы девушка одна опустилась там в какой-то такой. А у меня вот это было несколько раз, отправлялась. И вот некоторые из этих походов помню хорошо. Например, пошла в Полену Тарусу. Но считала, что я из Поленова успею в Тарусу вернуться там вечером на кораблике. Кораблик не пришел, значит, ночевать пришлось в какой-то там будке пионерского лагеря, где хранились знамена, барабаны, там вот это все. Утром я пошла по берегу, высокому берегу Оки. И вот, знаете, бывают такие сильные впечатления, которые, в общем, всю жизнь тебя питают. Иду, иду. А берег был не такой заросший, как сейчас. И зелень такая. И вдруг я вижу что-то такое там в вышине, такое белое, исключительно красивое. Это была та самая Троицкая церковь, которую спроектировал Поленов. Сейчас ее уже не видно снизу. И вот я туда, значит, дошла. И вы знаете, вот из этого впечатления... Это вот у Пушкина есть штубелица на горе зеленой. Да? Я потом стала писать статью про Ветелую. Стоит белее светилую, недостижимой вышине. Ну, вот с этим впечатлением, вот как хотите, да? Вот я туда дошла, пришла, поднялась на этот Косогор. Я же не знала, что это знаменитое место. Я ничего не знала. Мне было мало лет. И я обернулась и ахнула. Я не знала, что это излучено, вообще описано много раз, что она вошла в стихи, что над столом у Солженицына висит фотография именно вид с этой точки. Это излучено Оки, что он хотел здесь лежать, там, да, потом передумал. Я просто повернулась и ахнула. Ну, сейчас я туда периодически попадаю, вот в это место Бёхово. И есть таких мест, в общем, может быть, их и не так много. Люблю маленькие города. Владимир, вот сейчас в Арзамас съездил, Торжок. Любимое место, конечно, это был Коктебель. С Коктебелем связана просто вся юность. Просто слишком много, чтобы можно было об этом рассказать. Сейчас это все в глазах стоит. С высоты Кучук и Нишар, с могилы Волошина, там вид на Тихую бухту, на Ифигеньеву бухту. Мы ходили в Коктебель, приезжали с палатками надолго. Селились мы под горой Верблюд в палатках. Потому что, ну, денег на, так сказать, такую жизнь не было. Вот, и там прекрасно проводили время. Ну, там просто совершенно исключительное пространство. Понимаете, попав в Карадаг один раз, ты так как немножко становишься другим. То есть это что-то меняет в зрении, да, какой-то другой внешний взгляд дает на себя. Это незабываемо совершенно, этот Карадаг. Ну, во всяком случае, ничего подобного в своей жизни я больше не видела. Вот сейчас мне очень туда нужно. Мир сузился, но мне нужно это по моим исследовательским делам, потому что я тогда Мандельштам не занималась, когда мы ездили. А сейчас я вижу, как его крымская лирика вся тесно связана с этим, и как некоторые вещи нельзя без этого понять. И мне надо как-то это проверить. Вот за нас Сиенские предстательствуют горы, это же написано там, но за Карадагом, в Атузах. И он оттуда смотрит на эти очертания. Они такие с той стороны очень скалистые. Со стороны Коктебеля Карадаг такой более пологий, а с той стороны он скалистый. И вот о чем он говорит в этот момент, что он видит перед собой. Вот мне сейчас туда попасть бы, в эти Атузы, и посмотреть на эти скалы. Ну, а тогда так просто бездумно все это любили. Ходили в эти бухты, катались там на всяких лодках. Все это было замечательно. Вообще мир, конечно, сузился. Что и говорить. О вещах, которые накапливаются всю жизнь. Сейчас должна выйти книжка, которую я так назвала «Лексикон русской лирики». Эта книга... Вообще, она должна была быть в два раза толще, но, может быть, когда-нибудь удастся продолжить это все. Книга о традиционных мотивах и образах русской лирики. Она построена как анализ отдельных стихотворений. Вот там этих анализов, я не знаю, там сколько, 100-200, уж я не знаю. Вот. Но я вспоминаю... что вообще-то когда-то в ранней юности я завела себе ящичек с карточками и выписывала оттуда из стихов вот эти самые образы. То есть, конечно, я не представляла себе, что я вот так сейчас это буду делать, но какие-то вещи накапливаются всю жизнь. А почему ты за них берешься? Трудно сказать. Вот есть какое-то ощущение, что вот ты это должен сделать. Да? Один мой товарищ дал хорошее определение жизни. Жить – это делать то, что за тебя никто не может сделать. Много есть вещей, которые с удовольствием кому-нибудь другому даже, пусть кто-то другой это сделал. А это вот твое. И вот оказывается, что это копилось десятилетиями. Не знаю, может быть, когда-нибудь я вернусь к этому. Сейчас пока вот книжку жду. О неаполитанских песнях и неожиданных темах. Я вообще специально биографией Мандельштама как-то не занималась. Да, и когда мне предложили «Молодой гвардии» писать биографию, я как-то не откликнулась. Но сейчас немножко пришлось заниматься. Вы знаете, кажется, удается опознать одно лицо из биографии воронежских лет Мандельштама, которое было до сих пор не опознано. Несколько раз Надежда Яковлевна упоминает певицу с нежным голосом, для которой Мандельштам перевел неаполитанские песни. А никто даже не знает про эти неаполитанские песни. Потому что последнее собрание, полное собрание сочинений письма Мандельштама, они просто не включены. На самом деле, вот там, да, действительно была история, когда, значит, он взялся за этот перевод для конкретного человека, для вот этой певицы, чтобы ей помочь, чтобы она могла на радио петь песни по-русски, потому что по-итальянски ей запрещали. Она была ссыльная. Они оба подрабатывали на этом Воронежском радио. Тут я большую разыскательскую работу провела. Кажется, ну, никогда на 100% ты не можешь быть уверен, но на 99%. Кажется, я знаю, кто это. И сейчас вот я занимаюсь ее биографией, немножко пытаюсь что-то такое узнать про нее. Могу ее назвать — Цирульникова Анна Моисеевна. Она не просто, значит, адресат этих самых неаполитанских писем, но она одна из героинь стихотворения 1937 года «Я в львиный ров и в крепость погружен». Потому что Надежда Яковлевна рассказывает, что вдохновили Мандельштама на эти стихи две певицы. Одна вот эта певица с низким голосом, а вторая Мариан Андерсен, которую он слушал по радио. Ну вот, то есть мы узнаем какие-то вещи, которые могли не узнать. Я вообще занимаюсь тем, что мне интересно. А что неинтересно, прям совсем этим не занимаюсь. А интересно бывают совершенно неожиданные вещи. Я сама удивляюсь. Вот, например, вышел новонайденный роман Домбровского «Рождение мыши». И мне захотелось о нем написать. Почему, я не могу объяснить. Ну, вот как-то меня задел этот роман, и я о нем написала статью. А потом в какой-то момент, ну, там были поводы, я написала две статьи о Толстом. И даже подумываю, может быть, когда-нибудь удастся книжечку о Толстом сделать, о позднем Толстом. Я считаю, что поздний Толстой — непрочитанный писатель. Прямо вот совсем поздний, которого никто не любит. Вот эти вот рассказы, все там. Другая поэтика совершенно. Вот мне кажется, это интересно. И то вдруг я написала статью о Еременко. Но здесь были личные причины. Мы очень любили Еременко в молодости. И мне захотелось отдать дань этой нашей любви и понять. Мне захотелось понять, почему мы его любили. Вот вам то, чего никто за меня не сделает. Я написала статью о Еременко. Он мне написал 15 писем в ответ. Взял мой адрес где-то в редакции и, значит, делился впечатлениями. Так что это все неожиданно происходит, как-то вот эти вот ходы в сторону. О любви к работе. Счастливые моменты, они сопровождают все время эту работу. Но они как бы, эти вспышки счастья гаснут очень быстро, потому что вдруг ты что-то такое начинаешь нащупывать, вдруг тебе что-то такое вот даже нравится, потому что ты делаешь. А потом начинается труд. Вообще, я должна сказать, что это аскетический довольно труд. Сидишь вот так всю жизнь вот за этим компьютером, а, как я уже сказала, хочется пойти гулять все время. Тут приходится многим жертвовать, от многого отрекаться. Ну, вообще, в принципе, это, конечно, счастье — иметь дело с этими текстами в качестве профессионального, как бы, обязательства даже, понимаете? То есть жить с этим. Жить с этим, вот это вот, да, это счастье. Не в каждый момент своей жизни я могу сказать, что я люблю свою работу. Но в общем и целом я, конечно, люблю свою работу. Я не знаю, могла ли я чем-то другим бы заниматься. Конечно, я бы очень хотела там рисовать или что-нибудь уметь еще такое. Но, наверное, ничего особо я не умею больше. Может быть, и бывало такое, когда хотелось все бросить, но оно тебя держит. Об утре, деревьях и холмах. Я рано встаю, и самое главное, мне вот эти первые часы дня утренние не сбить. Потому что, когда я утром просыпаюсь, у меня хорошо работает голова, я сажусь за компьютер сразу. Это лучшее, самое продуктивное время, когда мне приходят в голову мысли. Все остальное время дня, которое я провожу за компьютером, я занимаюсь уже более рутинными делами, но день проходит очень просто. Раньше ходили в библиотеку, теперь сидим дома, потому что, ну, в общем, очень многое есть дома, и в компьютере, и в интернете, и так далее. Но вообще я работаю те дни, когда не надо никуда ездить, я работаю целый день. Но когда я живу на даче, это 3-4 месяца в году, я вечером выхожу на холмы. И вот тут мое сердце ликует, потому что я могу себе позволить смотреть на горизонт час-два или сколько-то там времени. Иногда мне приходят в голову мысли по работе. Тогда я вот сейчас на телефончик быстро на диктофон все это наговариваю. Это, кстати, да, в ходьбе, а я немножко энтузиаст такой, значит, энергичной ходьбы, в ходьбе это бывает, когда вдруг формулировка какая-то приходит. Именно вот как это сказать, как это лучше сказать. Тогда я наговариваю на диктофон. Потом прихожу и расшифровываю. А так, вы знаете, я очень люблю смотреть, глазеть. Мне никогда не надоедает деревья, небо, там, поля, холмы. Никогда не надоедает. Я готова одними и теми же путями ходить вот каждый день. А лучше и другими путями какими-то. Но не так часто удается куда-то выехать. Но, в общем, я пользуюсь такими возможностями. Когда я по работе могу себе позволить куда-то съездить, то да, я с удовольствием. О самом счастливом дне. самый счастливый день моей жизни. Сейчас как-то это грустно говорить, но самый счастливый день моей жизни был 21-22 августа 1991 года, когда казалось, что мы вступили в совершенно новый период российской истории. Это было счастье полное. Полное. Я, конечно, там у Белого дома, все понятно, там все эти ночи и все. Но я не могла поверить, что да, наконец этот морок, эта советская вечность завершилась, и мы выходим в какую-то другую жизнь, свободную, прекрасную. Ну, обольщались. Ну что ж, ну, счастье я испытывала полное. Но потом, знаете, я испытываю счастье, когда я вижу море. Или даже не море, а какое-нибудь Истринское водохранилище. Вполне наполняет меня счастьем это все. Да. Над материалом работали интервью Екатерина Лам, редакторы Анна Красильщик и Дарья Герасименко, звук Сергей Ермаков и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.